Глава 23. Дальнейшие события понеслись вскачь. Едва я проверил, жива ли мама, как появился Гудини. Своей мордой вампир до смерти напугал ее. Ну еще бы. И дело тут было не в мертвецки бледной коже и горящих глазах. Во время взрыва Славик Черноозерский оказался в квартире. Вылетев из окна вместе с мусором, который когда-то был нашей мебелью, он не придумал ничего лучше, как подойти к нам. Еще дымящийся, запеченный до хрустящей корочки, но живой, он хотел было что-то сказать, однако визг перепуганной мамы внес свои коррективы. Поняв свою ошибку, Гудини применил какую-то классовую магию, и мама отключилась, а сам он перешел во что-то вроде режима невидимости. Смотря на переполох и отдаленные звуки пожарных сирен, мой телохранитель застал нас в подъезде. Легко и непринужденно он сорвал навесной замок с подвала и буквально затолкал меня, а после аккуратно внес маму. «Да какого лешего?» Не в силах сдержать эмоции, сорвался я на него. «Предосторожность. После покушения на убийство вполне возможен заход группы зачистки. Снайперы или просто наблюдатели». «Покушение на убийство?» произнес я, будто не своими словами. Шоковое состояние постепенно покидало голову, уступая место холодному анализу. И тут мне стало страшно. Не за себя, за маму и других дорогих мне людей. А еще вместе со страхом пришла и ярость, всепоглощающая и не знающая жалости. Она требовала возмездия, требовала покарать тех, кто заставил маму пережить весь этот ужас. «Я вырву их сердца», — произнес я решительно, отталкиваясь от стены. «Булат и Витя у меня кровью». Телохранитель сработал на опережение. Едва я попытался встать на дрожащие от адреналина ноги, как в ладони Гудини послышался хруст стекла. Запахло чем-то сладким и маслянистым, а уже через пару вдохов я и забыл о том, что еще несколько секунд назад рвался в бой. «Это масло дурмана. Тем же самым я успокоил Елену», — произнес вампир, показав мне осколки раздавленной ампулы. «Ничего токсичного. Это успокоительное. Но голова с утра болеть будет. Это, кажется, твой зверь?» Вампир сунул руку куда-то под полы пригоревшего пуховика и вынул из них маленького фиолетового котенка. Вернее, когда-то этот зверь был фиолетовым, сейчас же шкура фубли обрела пепельно-серый цвет и насквозь пропахла гарью. Обняв чудом выжившую во взрыве мантикору, я вновь присел на корточки и привалился к стене, провел едва дрожащей рукой по ее всклокоченной шерсти и улыбнулся. Зерно рационального мышления никуда не делось. Я прекрасно понимаю, что нахожусь под сильным седативным эффектом, однако меня это почему-то не тревожило. В этом состоянии нашелся и плюс. Сейчас у меня было достаточно времени, чтобы проанализировать ситуацию в отрыве от эмоций. Куда я рвался? Кому хотел мстить здесь и сейчас? Булату и Виктору? Эмоциональный бред подростка. Если они заказчики, с чего бы им появиться здесь лично? Через минуту, а может быть и через четверть часа, я потерялся во времени и не мог сказать точно, когда облезлая от сырости стена подвала превратилась в портал. Из него на подсвет тусклой лампы вывалилась целая орда высокоуровневых игроков, человек 20, не меньше. Причем многих из них я узнал. Часовщик, бумер, графиня, левша, хентай 89, сова и гремлин. В сыром подвале панельной девятиэтажки одномоментно стало тесно от знаменитых игроков клана Вальхала. И моя безумная от наркоты улыбка стала еще шире, когда в толпе крутых, как Гималаи, игроков я увидел полосатого здоровяка и маленькую вампиршу. «Привет», — улыбнулся я и, наконец, победив лень, начал подниматься на ноги. Зачем-то подошел к пуговке и, не отдавая себе отчет, обнял девушку. «Ты ландышами пахнешь», — зачем-то произнес я. Уже потом мне стало несколько стыдно за поведение, которое можно было оправдать лишь дурманом, но сейчас я действительно кайфовал от запаха духов пуговки. «Гудини, что ты с ним сделал?» Отлепив меня от себя, произнесла пуговка. «Дурман, через пару часов отпустит», отозвался вампир-гопник и вернулся к инструктажу прибывших игроков. «Все поняли, на выход». Я настолько проникся его последними словами, что зачем-то кивнул и тоже двинулся на улицу, но пуговка меня перехватила. «Капец, тебя развезло», — рассмеялась девушка. «Нет, Магнус, нам в другую сторону. Портал видишь? Левая нога, потом правая, потом снова левая. Это называется ходьба. Понял? Арбуз, хватай Елену Викторовну», — произнесла она Левиафану. «И я тебя умоляю, нежно, как свою драгоценную приставку». К 9 вечера пуговка наконец-то собрала всю мою семью, даже Сашу выловила. и нас гостеприимно разместили на территории клана Вальхалла. Сам же замок располагался на большом острове посреди Волги. По словам Пуговки, именно здесь и произошел первый прорыв из Инферно. Но я отвлекся. Нас поселили в небольшой двухэтажный домик на 4 комнаты, братья-близнецы которого были щедро рассеяны вокруг кланового замка. В таких жили 3 игроков из Зиловской академии. Несмотря на то, что деревянный домик был 1,5 раза просторнее нашей квартиры, поместиться удалось с трудом. И дело тут не в запросах, просто в целях безопасности люди Зила вывезли и отца с его новой женой. «Наташа, хватит!» Впервые на моей памяти отец повысил голос на супругу. «Это вынужденная мера». Мама давно остыла в чувствах к отцу, но Наталья в это упорно не верила и даже в этой вынужденной эвакуации видела тайный смысл. Одно слово женщины. В конце концов она не выдержала и, хлопнув дверью, покинула гостиную. «Беременная», — извиняясь за жену, развел руками отец. «Ладно, приступим», — произнес часовой, который в данном инциденте выступал за главного. «То, что произошло сегодня, не несчастный случай. Кто-то хотел выдать ситуацию за спонтанный взрыв газа, но это не так». «Твари!» — прорычал я. Я сжал кружку слишком сильно, отчего керамика не выдержала и разлетелась в моих пальцах. Я, конечно, знал, что от родственников не стоит ждать ничего хорошего, но чтобы так... «Ты думаешь, это дело рук Булата и Виктора?» — осведомился часовой. «Если да, то они тут ни при чем. Вячеслав был в квартире во время взрыва. Сработал один из его секретов, и он пошел проверить. Знаешь, кого он там встретил?» «Кого?» — поинтересовалась мама раньше меня. «Техаса», — произнес Гудини. «Наемный убийца и террорист-фрилансер», — уже более подробно пояснил часовой. «Очень крутой и недешевый специалист. Он своего рода гений. Его отличительная черта — убивать так, чтобы все выглядело как несчастный случай». «Ты так говоришь, будто восхищаешься им», — невесело заметил я. «Восхищаюсь, но методов его не одобряю», — не постеснялся признаться часовой. «В любом случае, следствие не найдет улик, но найдет открытый газовый клапан. Все спишут на несчастный случай». «Так, подожди», — вернулся я к предыдущей теме подозреваемых. «Если вы точно уверены, что это заказное убийство, почему считаете, что мои родственники не причастны? Думаете, им не хватило бы денег на... как его? Техаса?» «Дело не в цене, а в мотивации», — взяла слово Пуговка. «Техас капец какой самовлюбленный. Он считает себя творцом, а свои взрывы — искусством. Он просто не стал бы связываться с такой шушерой, как Витя или Булат. Да и потом, он не привык спешить. Скорее всего, тот, кто его нанял, заказал вас не вчера, а 2 недели назад. Это минимум. Плюс заказчик должен быть очень влиятельным. Настолько, что смог подвязать Техаса на такую халтуру, как взрыв в квартире». Я непонимающе поднял глаза на девушку, и она пояснила. «Техас считает себя гением, понимаешь? Вспомни прошлый китайский Новый год. Он привык убивать людей тысячами, десятками тысяч, а тут просто какая-то квартира, понимаешь? Это не его уровень. А значит, заказчик был настолько влиятельным, что смог заставить его взяться за халтуру, и это точно не могли быть Ермоловы». Кроме них, подозреваемых у меня было немного. Вернее, вообще не было. Но разве что Карина. Вот только меня не поддержали. Во-первых, Саша начал откровенно наезжать и выгораживать Карину. Но его-то я понять мог. А вот Пуговку... Теоретически, клан Лейнинген, конечно, мог провернуть подобное. Но вот практически... «Магнус, ты серьезно думаешь, что ваша мышиная возня заставила бы старую паучиху объявить тебе вендетту? Бабушка Карины — это не ее внучка. Елизавета свергала королей еще в те времена, когда люди считали, что земля плоская. Поверь, ваши взаимные обиды с ее внучкой — это не тот масштаб, к которому привыкла паучиха». Оглядев присутствующих, я пришел к мнению, что все согласны с Пуговкой. И что самое обидное, в глазах старших вальхаловцев читалась насмешка над моей наивностью. «Тогда у меня больше нет кандидатов», — произнес я, чувствуя, как краснеют уши. «Зато у меня есть мой папенька», — негромко, но отчетливо сказал Гудини. А дальше он говорил, и чем дальше длилась его речь, тем больше я находил логики в его словах. Ренегат древнего вампирского клана явно ненавидел своего отца, это чувствовалось между строк, но охотник придерживался строгих фактов. Во-первых, после выхода из тени клан буквально купался в финансах и любви людей. Древние вампиры принесли людям то, чего от них ждали меньше всего — лекарства от болезней. Рак, волчанка, Паркинсон, лихорадка, рока, диабет. Эти и еще сотни неизлечимых ранее заболеваний благодаря вампирам канули в небытие. Но вместе с финансовым могуществом пришла и стагнация. С приходом новых порядков и выходом из тени вампиры больше не могли охотиться на теплокровных. Их бы просто вырезали, как бесчисленное количество мелких кланов, которые решили пойти против империи. Черноозерские больше не могли идти старыми методами и искали новые способы увеличить мощь. Одним из этих способов были вассалы. «Академия — это не филантропия, а способ вербовки», закинув ноги на стол, подытожил охотник. «Инструмент отсеивания алмазов, уникальных и амбициозных игроков, которых можно купить, пока еще они не вошли во вкус. Вроде тебя, Магнус. Твой секрет для них не был секретом. Скажу даже больше, Шарапов не просто так взял твоего отца на работу. Он был той ниточкой, благодаря которой тебя перетянули в академию. И все бы хорошо, но ты не вовремя узнал, что являешься наследником вымершего клана. Слишком быстро начал матереть и обзаводиться влиятельными друзьями. И взрыв — это способ заставить меня прийти к ним за протекцией?» «Думаю, что да», — поправив шапку, кивнул вампир. «Ты — игрок с потенциальными возможностями стать изменяющим реальность. Как ЗИЛ. Один щелчок пальцев, и нерушимые законы физики и магии прогибаются под силой таких игроков. Взять хотя бы твою карманную вселенную. Представь, сколько возможностей она открывает для вампиров. Бесчисленное количество разумных, которых можно использовать как скот». Повисло тяжелое молчание. Каждый из присутствующих переваривал тезисы вампира, и чем больше я думал, тем меньше находил выходов. «И что теперь делать?» Наконец прервал я молчание. «Становиться сильнее, разумеется. ЗИЛ обещал тебе полгода. Распоряжайся этим временем с умом». Как я не пытался уснуть этой ночью, но сон не шел. А потому, когда экран смарта вспыхнул вызовом, я поднял трубку еще до того, как зазвучал рингтон. На том конце провода оказался Семен. Парень был взволнован. Только сейчас, услышав его голос, я почувствовал укол совести, что так и не сообщил друзьям о том, что случилось. С другой стороны, как я мог это сделать? После того, как мы попрощались, Фобос сразу же отправился в мой нарисованный мир. Там время текло быстрее, а потому друг не только успел заручиться поддержкой светлых, но и нанести официальный визит в дом барона Ольц. Но не радость от грядущей помолвки заставила Фобоса набрать меня посреди ночи. «Ферма и теплицы», — произнес он зубным скрежетом, — «сегодня произошел пожар на плантациях. Я сам узнал об этом полчаса назад. Короче, Магнус, я теперь банкрот». Парень говорил спокойно, но между строк я слышал надрыв его безысходности. Став во главе клана и отказавшись от покровительства черноозерских, парень остался один на один с результатами своих решений. «Это еще не все», — произнес он несколькими секундами спустя. «Веник сказал, что вокруг поместья кто-то бродит, кто-то невидимый, но ты же знаешь домовых. Духа не обмануть фокусами с отводом глаз. Короче, я...» Игра по-крупному началась, подумал я про себя, но в трубку произнес другое. «Вызывай Антона, я тоже выдвигаюсь. До нашего появления переводи усадьбу на осадное положение». Отбив вызов, я натягивал новые джинсы с какой-то радостью за то, что ночь пройдет не зря. Саша продолжал мирно спать, и, поправив его одеяло, я выскочил за дверь. «Куда собираешься?» Опершись на стену и сложив руки на груди, негромко произнес Гудини. «Шараповы, диверсия на их производствах и возможный риск штурма усадьбы. Походу, ты был прав, и черноозерские решили взяться за нас всерьез. Будешь отговаривать?» «От возможности повидать папика?» С азартом в голосе усмехнулся вампир. «Да ты издеваешься!» Через пару минут мы покинули дом, минут через 10 оказались на телепортационной площадке, а через четверть часа уже месили грязный снег по пути к кованым воротам усадьбы Семёна. Телепортироваться прямо на территорию — признак дурного тона, да и накрученный до предела Фобос может атаковать, не разбираясь, кто пожаловал, а уж его домовой тем более. Подойдя к кованой ограде, я заглянул в камеру наружного наблюдения и помахал рукой. Электромеханический замок пискнул, и калитка, наконец, меня впустила. Вот только пошел я в нее уже один. Мой телохранитель растворился, уйдя в невидимость. Почувствовал чье-то присутствие? Может быть. Но отзывать его я не стал. Гудини охотник, и не мне учить его, как правильно охранять мою драгоценную тушку. Семен оказался взвинчен, но, увидев меня, приложил палец к губам, намекая на тишину. Следуя за ним, мы прошли на кухню. Каково же было мое удивление, когда за небольшим столиком, отведенным явно для персонала, я увидел Софию. Фобос тут же подтянулся и как будто зарядился уверенностью. Видимо, не хотел терять лицо при девушке. Впрочем, при виде меня девушка смутилась и, отбив реверанс, сообщила, что время уже позднее, и она идет спать. Я внутренне усмехнулся. Меньше суток назад Семен думал, что его спутница на осеннем балу лишь плод моего воображения и таланта. И вот баронесса София Ольц уже гоняет чаи на кухне нашего вивисектора. А Семен времени зря не теряет. Факт. «Короче, дела у нас», — произнес Фобос, плотно прикрыв дверь. «Погоди о делах. Давай дождемся Антона, чтобы не повторять расклад дважды», — предложил я. «Расскажи лучше, как у вас», — улыбнулся я, намекнув на девушку. «Не знаю», — пожал плечами и тоже улыбнулся. «Боюсь сглазить, понимаешь?» «А ты не бойся», — усмехнулся я, заметив, как посветлело лицо друга. «Короче, все странно. Вроде как она за помолвку, но ее отец...» Я удивился. «Неужели барон пойдет против союза, одобренного орденом?» «А нет», — махнул он рукой. «Он плох, понимаешь? София, говорит, сдал после боя с джином. Не знаю, о чем это она. Сказала у тебя спросить. Короче, у старика, кажется, деменция. Не встает с постели, слушает, только когда покормят. Он даже Софию узнавать перестал». «Понятно», — кивнул я. Еще где-то полчаса мы гоняли чаи и говорили ни о чем, пока на мониторе маленького пузатого телевизора не появилось авто. Это был Антоха. Взъерошенный и явно не сомкнувший глаз, обычно улыбчивый здоровяк сейчас источал нервозность. «Наконец-то все в сборе», — выдохнул Семен и хотел было начать, но Антоха поднял руку. «Стоять! День у меня выдался говно, ночь еще хуже, так что если не хотите, чтобы я начал убивать, дождитесь, пока я не налью себе кофе». «А где у тебя тут кофе?» — не выдержал здоровяк и начал рыться в одном из шкафов. Найдя банку дешевого растворимого заменителя, сыпанул гранулы на ладонь и закинул их себе в рот. Довольно кивнул, но вместо того, чтобы заварить имитацию благородного напитка, просто взял столовую ложку и начал есть сублимированный напиток прямо так. «Вещайте!» — не без наслаждения жуя растворимый порошок, сказал он. Меня аж передернуло, а вот Семену, очевидно, было все равно, и парень уже более подробно пересказал произошедшее. «Но по всему выходит, что тебя склоняют к сотрудничеству», — облизав ложку, произнес наш танк. «Черноозерские не хотят отпускать тебя. Доказать их причастность ты не сможешь». «Господи, Антоха, перестань!» — не выдержал я. «Смотрю, как ты жрешь сухой кофе, и у меня аж скулы сводит». «Не, ну а чё?» — возразил Бастион. «У меня стресс, и я не привык переносить стресс на пустой желудок». «Не пойду я на поклон, тем более после этого», — уперся Семен. «С голоду подыхать буду, но к ним не пойду». «Если ты такой гордый, то подумай о братьях и сестрах», — резонно заметил здоровяк. Вновь потянулся было к банке с кофе, но, поймав мой тяжелый взгляд, отдернул руку. «Никому на поклон идти не надо, тем более к черноозерским», — произнес я и для верности убрал банку с кофе со стола. И если Антон посмотрел на меня с удивлением, то Семен даже с какой-то благодарностью за поддержку. Благодарностью и... надеждой? То, что произошло с фермами, не случайность, равно как и взрыв в моей квартире. Паладин даже поперхнулся, услышав это. «Погоди, какой нахрен взрыв?» — выпучив глаза, произнес тот. «Официально взрыв бытового газа, неофициально, но стопроцентно работа подрывника-фрилансера. Очень дорогого подрывника. Никнейм Техас, может быть, слышали?» «Ты шутишь? Нет, Семен, он ведь сейчас прикалывается, да?» — подскочил на ноги Антоха. «Тише ты», — зашипел на него Фобос. «Магнус, если ты сейчас шутишь, то это очень плохая шутка». «Да какие уж тут шутки», — невесело усмехнулся я. «Откройте новости по городу и сами все увидите. Взрыв бытового газа на Сосновой, 12. Все мои уже эвакуированы и сейчас находятся под защитой людей ЗИЛа. Поэтому я и сорвался, как услышал, что произошло». «Охренеть!» — выдохнул здоровяк и сел на место. «И что теперь делать?» «Вот веришь, нет, думаю над этим весь вечер и ночь, и выводы меня не радуют». «Но ЗИЛ пообещал тебе протекцию», — хватаясь будто за последнюю соломинку, промямлил Антоха. «На полгода», — поправил я его, — «а дальше придется крутиться самому. И потом наша договоренность распространялась только на мой клан, не на Семена». «Ты ведь уже что-то придумал?» — спросил Фобос. И в его словах я услышал надежду. «Придумал, но тебе это не понравится». «Говори», — едва не перебив меня, потребовал Семен. «Продавать все, земли, усадьбу, фермы, продавать и валить из зоны влияния Черноозерских». «Например, в Орловскую область», — догадался Семен. Было видно, как ему не нравится подобная перспектива. «Орловскую?» «Парни, вы вообще о чем?» Как обычно, Антон немного за нами не поспевал. «Магнус предлагает мне бросить здесь все и перебираться к кланам на его земли», смотря на меня с каким-то укором, произнес Фобос. «Так это же здорово!» Антоха не разделил его скепсиса. «Ага, здорово!» — горько усмехнулся Фобос. «Вассальная клятва, все дела!» И было во взгляде Семена что-то тоскливое, обвиняющее, будто это я загоняю его в вассальную кабалу, а не обстоятельства. И это, признаться, выбесило. «Слушай, Семен, не выдержал я. «Ты позвонил и сообщил, что у тебя проблемы. Посреди ночи позвонил, и я сорвался. У тебя ситуация вилы. Либо ты сейчас идешь на сотрудничество с Черноозерскими, либо полгода вы проедаете сбережения, и потом все равно ты идешь к Черноозерским, но уже совсем на других условиях. Я же предлагаю тебе выход, хотя бы на полгода, но распространить наш с Зилом договор и на твой клан. Но нет, вместо благодарности ты смотришь на меня, как на эксплуататора. Эй, парни, вы чего?» Почувствовав надвигающуюся бурю, засуетился Антоха. «Ничего», — подмигнул ему я. «Предлагаю Семену руку помощи, а он думает, что я требую целовать перстень. Придурок!» «Я просто дал себе зарок, что Шараповы никогда не будут ходить под кем-то», — сквозь зубы процедил Фобос. «Но в таком случае ничем не могу помочь. А ты, Антоха, готов перебраться из Краснодара?» «А, хрен его знает», — осклабился здоровяк. «Баронский титул в придачу», — усмехнулся я. «Боярский, извини, дать не могу. Там подтверждение высокородности надо». «Серьезно?» — с недоверием и робкой надеждой спросил здоровяк. «Естественно», — усмехнулся я. «Мне графство поднимать надо, а один я, боюсь, не вывезу. Сдохну по дороге к могуществу». «Согласен», — усмехнулся Антоха. «Я тоже», — неожиданно пробубнил Семен. «Погоди, что?» — удивился я. «Извини, не расслышал». «Я согласен», — уже громче повторил Фобос. «Или тебе что, нужно где-то расписаться кровью?» «Кровью расписаться тоже», — заверил его я. «Смена сеньора и территориального обитания — это, конечно, хорошо. Но протекция Зила не бесконечна. А у Черноозерских хватит ресурсов пакостить нам даже в Австралии, не то что на родине. Нужен веский повод, из-за которого они побоятся даже смотреть в нашу сторону». «Выкладывай», — уже не сдержался Семен. «Турнир», — озвучил я то, к чему вел весь этот разговор. «Черноозерские по-любому выставят минимум одну команду. Значит, на турнире мы будем соперниками». «А учитывая то, что патроном турнира является сама княжна...» Семен сходу понял мой замысел, и его глаза заблестели азартом. «И именно, мой кровожадный друг», — подтвердил я его выводы. «Любой чих в нашу сторону, даже косой взгляд, будет расценен как попытка внешнего давления на участников турнира. Да и после турнира в первое время агрессивные действия будут классифицироваться как месть соперникам. И тогда на нашей стороне будет не только ЗИЛ, но и княжна с М3. «Антоха, ты что думаешь?» — окликнул я здоровяка. Пока мы с Семеном строили глобальные планы, здоровяк незаметно улизнул из-за стола и уже подкрался к холодильнику. «Что думаю?» — по-варварски, откусывая прямо от батона докторской колбасы, прошепелявил он. «Думаю, в то... Время уже 6 часов. Вы завтракать будете?»